Около 11 часа он вышел из дому. «Приехали господа из театра?» — спросил он у швейцара Сухаревых. «Нет-с, еще не приезжали», — ответил швейцар. «Я подожду». Петр Павлович сбросил пальто и прошел в залу. Заложив руки за спину, опустив голову, он тихо ходил из угла в угол по комнате, слабо освещенной сверху лампой. Иногда он останавливался, не то обдумывая что-то, не то прислушиваясь к чему-то. Наконец на улице послышался шум подъезжавшего экипажа. Раздались голоса. Он узнал в них голоса генеральши Сухаревой, Тат Катиш и Юлии Николаевны. У него замерло сердце. Он готов был убежать. В его голове мелькнула мысль. Достаточно приставить к виску револьвер, спустить курок, и все испытания кончатся. «Хорош, хорош, батюшка!» — встретила его старуха. «Юлия чуть не захворала, поджидая тебя». «Не мог. Задержали», — запинаясь, проговорил Петр Павлович. «Я уж думала, не захворали ли вы вдруг?» — заговорила Тат Катиш. «Нет, ничего». Муратов едва переводил дух. Юлия Николаевна молча поздоровалась с ним и смутилась при виде выражения его лица. Он был не похож на себя. «Чай подавайте», — обратилась генеральша к лакею. «Мы сейчас придем в столовую». «Все готово-с», — ответил лакей. Муратов, тихо запинаясь, прошептал Юлии Николаевне. «Мне надо будет поговорить с вами». Юлия Николаевна вопросительно подняла на него глаза и в смущении спросила. «Сейчас?» «После чаю», — послышался ответ. Чай прошел вяло. Болтала одна генеральша. Наконец Юлия Николаевна поднялась и проговорила. «Кузен, пройдемтесь по зале. Я устала сегодня сидеть». Они вышли. Они вошли в залу, прошли оттуда в синюю гостиную. Юлия Николаевна, предчувствуя что-то недоброе, с замирающим сердцем ждала, что он скажет. «Жюли, веришь ли ты, что я тебя люблю?» Наконец проговорил он. «Что за вопрос?» — прошептала она. «Ты знаешь, я выхожу за тебя замуж». Она была встревожена, смущена. «Да, ты идешь за меня замуж. Ты дала мне слово, но ты не знала вполне моей прошлой жизни». Она остановила его движением руки. «Не говори мне о ней, забудь о ней сам. Ты сам заметил мне, что это дурная жизнь». «Да, дурная, проклятая жизнь, но я не могу забыть о ней, отделаться от нее, покуда остаются ее следы», — горячо проговорил он. Она сдвинула брови и удвоила внимание. «Следы? Какие? О чем ты говоришь?» «Я запутал свои денежные дела». Она опустила руки. Ей вдруг вспомнились слова сестры. «Он женится на тебе потому, что запутал свои денежные дела». Да, он слово в слово повторил фразу ее сестры. Вообще он говорил все то, что говорила ее сестра. Может быть, он и точно женится на ней только ради поправления своих денежных дел. «Я это знаю», — тихо ответила Юлия Николаевна. «Знаешь?» «Да. Сестра мне говорила уже об этом». Он весь вспыхнул. «А, она говорила тебе?» — воскликнул он. «Она говорила, что я женюсь на тебе, потому что мне нужны деньги? Что имей я деньги, и я никогда не женился бы на тебе?» «Да», — коротко и твердо ответила Юлия Николаевна, взглянув прямо ему в лицо своими ясными глазами. Он смутился. Действительно, он сначала хотел присвататься за нее ради денег. Он хотел сделать неизбежную эту свадьбу, чтобы выпутаться из денежных затруднений. Но разве теперь он не любил ее? Разве он променял бы ее теперь на более богатую невесту? «И ты веришь ей?» — спросил он. Она взглянула куда-то в сторону. «В последнее время я сама не знаю, чему я верю и чему не верю», — болезненным тоном ответила она. «Жюли!» — воскликнул он и припал к ее руке. «Ты права, ты права! Ты имеешь право не верить мне, считать меня негодяем! Это самое страшное наказание за все мое прошлое! После, через долгие годы, я заслужу твое прощение! Я завоюю твою любовь, твою веру в мою искренность. Теперь же...» Он остановился, взволнованный, со слезами на глазах. Он был жалок в эту минуту. До сих пор таким жалким, плачущим, слабым он являлся только в своей спальне, когда его никто не видел. Теперь он являлся таким перед другим лицом. Юлия Николаевна стояла, опустив голову, ждала, что он скажет. А у него все сильнее и сильнее подступали слезы. Наконец он не выдержал и зарыдал, опустившись на диван и закрыв лицо руками. «Я не могу, не могу!» – прошептал он. «Это свыше моих сил! Нет, пусть лучше делают, что хотят, пусть лучше судят!» Юлия Николаевна продолжала стоять. Ее брови были сдвинуты. Выражение лица было серьезно, даже строго. Она походила теперь уже не на девочку, а на женщину, переживающую тяжелую внутреннюю борьбу. Прошло минуты две. Наконец она подняла голову, подошла к нему и провела рукою по его волосам. В этом жесте было что-то материнское. «Полно, Пьер», — тихо сказала она. «Говори мне все. Я выслушаю все спокойно». Он, не поднимая головы, не глядя на нее, прильнул к ее руке. «Я выдал фальшивые векселя», — тихо сказал он. «Ты, конечно, не знаешь, что это значит. Меня могут за это судить, сослать в Сибирь. Но мало того, что я запутал себя, я запутал и Жоржа Аносова. Он пострадает так же. Это было подло, гнусно». Юлия Николаевна, не шевелясь, слушала его. «Завтра, послезавтра я должен заплатить по этим векселям или...» «У меня нет денег. Мне негде достать». «Сколько нужно?» — отрывисто спросила она. 10-12 тысяч». «Хорошо», — сухо ответила она. Он снова прильнул к ее руке губами. Ему было стыдно глядеть на нее. У него не хватало сил уверять ее теперь в своей любви. Он сознавал, что и ей в эту минуту было тяжело его присутствие. Он поднялся с места, сжал ее руку и пошел. Она не останавливала его, не шла его провожать, оставшись стоять у стола. Минуты через две она как бы опомнилась и прошла в свою спальню. К ней вошла горничная. «Не надо. Я сама разденусь», — отрывисто проговорила Юлия Николаевна.